3. Теперь они все ехали верхом. Валентину дали смирного конька под седлом. Седло было удобное, Валентин чувствовал себя сносно, только порой покачивало от сонливости. Дин сказал Женьке правду. Боль мучила недолго. Наверное, она ощущалась до сих пор, но уже не сильно. Женька ехал на одной лошади с Юкки, и они о чем-то неутомимо болтали. А справа от Валентина ехал на своей дикий юртанка. Путь был долгий, и Валентин успел кое-что рассказать юртанке о прежних делах и событиях. Надо же было, наконец, выговориться. Он не скрыл даже истории с ведомством. В конце концов, здесь другая страна, другой мир, да и время, возможно, другое. Мальчик Юрик, верховный владыка юртанка Пала, слушал со спокойным интересом. И, кажется, не почуял больших Валентиновых терзаний по поводу прошлого. Не понял их. Подумаешь, ведомство, мало ли в каких интригах и хитростях приходится запутываться человеку, защищая себя и других. Тут главное одно — не предать друзей. Гораздо больше заинтересовал князя переход во времени с помощью хроноскопа из двух колец. «Я слышал о таком способе, но никто не знает, в чем загадка маленьких медных колец и где их доставать. Да и опасный, говорят, этот способ». «Почему?» — встревожился Валентин. «Значит, с Илюшкой может что-то случиться?» «С ним-то ничего. Но если бы у вас не было лунной рыбки, тогда вместо нее мог оказаться кто-то из вас, с той же судьбой. Отдал бы свое энергополе и погиб. Так говорят». «Но, спасибо тебе, рыбка была. Только куда девалась потом, не знаю». С минуту ехали молча. Потом Юрик вспомнил случай с киношной машиной, запустившей назад рисованный мультфильм со сказочным княжеством. «Наверное, там как-то оказался задействован обратный темпоральный вектор. И, скорее всего, тоже не обошлось без кольца от вашей трубы». «Возможно. Жаль колечко. У Чуки оно осталось. Теперь не сыскать». «Валентин Валерьевич, а можно посмотреть трубу?» «Можно. Только кольца-то на ней все равно уже нет». Валентин вытащил трубу из внутреннего кармана. «Держи». «Спасибо. А почему вы говорите, нет кольца? Это что?» Узорчатый венчик сидел на трубе, как ни в чем не бывало. «Не может быть. Дай-ка... Чудеса твои, господи! Одно слово — темпоральный вектор. И как оно крепко сидит! Неужели даже на винте?» Луна светила ярко, но есть ли винтик в кольце, было все же не разглядеть. Юртанка опять попросил трубу и начал разглядывать в нее луну. Мальчишка и есть мальчишка. «Ух ты! Кратеры видать! Только трясется сильно, плохо, без опоры». Потом опустил трубу, глянул сбоку на Валентина. «Устали, да? Скоро приедем. Будет крепость Белые камни». «Я не то что устал, а осоловел как-то, не отупел. Вот впервые в жизни убил человека, а почти ничего не чувствую». «Потому что это как на войне. Там, говорят, не очень чувствуют, когда убивают. Мне, правда, не приходилось. Командовал иногда, но не стрелял, не рубил». «Мне до нынешнего дня тоже не приходилось, разве что в Саид-Харе. Но там лупили из автоматов наугад в черную ночь». «Вы не должны себя упрекать», — по-взрослому сказал юртанка. «Вы действовали как командор, защищали ребят». «Одно утешение», — вздохнул Валентин. «Если тут вообще могут быть утешения». «Могут. Я вот что думаю, Валентин Валерьевич. В школе пограничников начали подступать к одной теме. Мы сами ее раскопали, нахально так, без взрослых. Об отраженных явлениях и о законе симметричных событий в параллельных мирах». «Думаешь, я что-то понимаю?» «А никто пока ничего не понимает. Но мне кажется, что ваша жизнь в чем-то параллельна жизни другого человека, из Реттербергской грани. Его зовут Корнелий Глаз». «Не слыхал». «Конечно. Где вы могли слышать? Там ведь Западная Федерация, а не Восточная. И грань совсем иная. Он тоже художник. То есть не совсем, но как это называется, когда работают по составлению реклам и оформляют всякие помещения?» «Дизайнер?» «Может быть. Он был спокойный человек, жил не тужил. А потом судьба свела его с ребятами из тюремного интерната. И еще со всякими. Короче говоря, однажды он вышел на шоссе и начал палить из двух пистолетов в машину со стражей, чтобы защитить одного мальчишку и его родителей. А потом создал командорскую дружину «Белые гуси». «По-моему, князь, это мало похоже на меня». «Кое в чем похоже. Тихо, но упрямо ответил Юртанка. Колонна всадников потянулась по насыпи, идущей через болото, напоминавшее пустошь у Свирска. Ехали подвое в ряд. «Нет, вы все правильно сделали», — опять заговорил Юртанка. «Но, Валентин Валерьевич, вы только не обижайтесь». «На что, Юрик?» «Если еще раз к нам попадете, постарайтесь не брать огнестрельное оружие, ладно? Понимаете, у нас закон такой, у пограничников, общий. Там, где этого оружия нет, его и быть не должно. И без того хватает крови по всем граням». Валентин ответил не сразу. По правде говоря, была сперва обида, но потом пожелтевшие над головой звезды показались ему капсулями револьверных патронов. Он кивнул. «Хорошо, Юрик, а давай я его прямо здесь брошу в болото. Тем более, что патронов все равно уже нет». «Бросьте», — охотно сказал Юртанка. Бергман булькнул в трясине. Миновали болото, выехали на берег, и вблизи показалась крепость. Маленькая, белокаменная, с частыми башенками. Дем Рожок ускакал вперед, остановился и затрубил. Красиво так, переливчато. «Ох, как играет! Мне бы хоть маленько похоже научиться», — сказал Женька. Юки засмеялся. «Оставайся с нами, научишься». «Не, я с дядей Валей, но я все равно научусь. Буду тренироваться. Дома».